Напоминай себе, что непрестанно должен являть себя умным, но являть доброй жизнью и самими делами. Так и больные находятся и признают врачей спасителями и благодетелями не по словам, а по делам. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.